Глава 11. Когда Ивин, царь Хацора, узнал об этих событиях, он послал гонцов к Иоваву, царю Мадона, к царям Шимрона и Ахшафа, к царям, что правили на севере, в горах и в Иорданской долине, к югу от озера Киннерит и в предгорьях и на западе, в Нафот-Доре. Он созвал ханаанеев с востока и запада, а также амореев, хеттов, перизеев и евусеев, что жили в горах, и шивеев, что жили у подножия Хермона, в земле Мицпа. Все эти цари выступили в поход со своими воинами, многочисленными, как песок морской, с огромным множеством коней и колесниц. Соединив свои войска, они стали лагерем у Меромского ключа, готовые сразиться с израильтянами. Но Господь сказал Иисусу: «Не бойся их, я обещаю, что завтра к этому часу все они будут убиты израильтянами. Ты перережешь жилы их лошадям и сожжешь их колесницы». Иисус со своим войском внезапно подступил к Меромскому ключу и напал на врагов. Господь отдал их в руки израильтян. Израильтяне разбили их и преследовали вплоть до Великого Сидона, до Мисрефот-Маима и до самой долины Мицпе на востоке. Они перебили их всех до последнего человека. Иисус поступил с врагами так, как велел ему Господь, перерезал жилы лошадям и сжег колесницы. Повернув назад, Иисус захватил Хацор и убил его царя. А до того времени Хацор был главным среди окрестных царств. Всех, кто жил в городе, израильтяне перебили мечом, уничтожили, предав заклятию. Никого в живых не осталось, и Иисус сжег Хацор. Захватив этих царей и их города, Иисус всех истребил, уничтожил, предав заклятию, как велел ему Моисей, раб Господа. Но города, стоявшие на холмах, израильтяне не сожгли, один лишь Хацор был сожжен Иисусом. Добычу и скот из захваченных городов израильтяне брали себе, но людей истребляли мечом всех до единого, никого не оставляя в живых. Так Господь повелел Моисею, своему рабу, так Моисей повелел Иисусу. Так Иисус и сделал, не отклоняясь от повелений, которые Господь дал Моисею. Иисус завоевал всю страну, горы, весь Негев, всю область Гошен, Шефилу, долину Иордана, а также горы и предгорья Израиля. Все земли от горы Халак, что в предгорьях Сеира, до Баал-Гада, что в Ливанской долине у подножья Хермона. Всех царей этой страны Иисус захватил и предал смерти. Но война с ними была долгой. Ни один город, никто, кроме хиввеев, живших в Гаваоне, не заключил с израильтянами договора о мире. Все города израильтяне брали с боем. Господь побудил эти народы решиться на войну с израильтянами, для того, чтобы израильтяне уничтожили их, предав заклятию, чтобы не было этим народам пощады, чтобы все они были истреблены, как повелел Господь Моисею. В ту пору Иисус совершил поход против анакимов и истребил их всех по всему Нагорью, в Хевроне, Девире и Анаве, по всем горам Иудеи и Израиля. Всех анакимов вместе с их городами он уничтожил, предав заклятию. В земле израильтян не осталось ни одного анакима. Они уцелели только в Газе, Гате и Аждоде. Завоевав всю эту страну, как и обещал Господь Моисею, Иисус отдал ее во владение израильтянам, поделил между племенами. В стране воцарился покой, война окончилась.